Настал день отъезда. Наконец-то. Сегодня Патрисия заедет за Аляской. Они убегут подальше от Маунт Плезант, подальше от Уолтера. Они будут свободны. Наконец. Глава сороковая. Ночь убийства. Маунт Плезант, штат Нью-Гэмпшир, 2 апреля 1999 года. В 8 вечера Аляска ушла с заправки. На романтический ужин ехать было недалеко. Она отправилась на Грей-Бич и поставила свою синюю машину с откидным верхом на пляжной парковке. Увидев, что других машин нет, забеспокоилась, где Патрисия. Хотела ей позвонить, но не было сети. В конце концов она вышла из машины и прошла несколько шагов, пытаясь поймать сеть. Безуспешно. Подумала, что Патрисия уже на пляже, и громко позвала ее. Снизу раздался голос Патрисии. Та была на берегу озера. Аляска по тропинке поспешила к ней. Выйдя на берег, Аляска восхищенно застыла на месте. Патрисия устроила для нее романтический пикник. На покрывале были расставлены излюбленные деликатесы Аляски. В ведерке охлаждалась бутылка шампанского. Все это освещал десяток толстых свечей. Аляска бросилась к Патрисии и поцеловала ее. «Никогда такой красоты не видела», — сказала Аляска, любуясь убранством. «Я тебя ждала на парковке. Где твоя машина?» «На лесной тропе. Там проще все это разгрузить». «Ты знаешь все секреты, Маунт Плезант», — улыбнулась Аляска. «Как здорово, что ты меня сегодня сюда привела. В этом городе переворачивается страница нашей жизни», — сказала Патрисия. «Да». «А Уолтер ни о чем не догадывается?» — спросила Патрисия. «Он меня только что застукал», — призналась Аляска. «Я около 5 вернулась домой взять кое-какие вещи. Он был в магазине один, я не думала, что попадусь, но он вдруг явился. Я держалась твердо, сказала, что ухожу от него. Он заявил, что если я уйду, он меня выдаст. Я ответила, что больше его не боюсь и что избавилась от часов. Он побледнел. Пошел, посмотрел в тайнике, вернулся в ярости и заорал. «Где часы, мерзавка?» Я ответила, что их там давно уже нет, и ушла. Он меня поймал на пороге и угрожающе наставил на меня палец. «Даю тебе 48 часов, чтобы ты одумалась. Если в воскресенье вечером не вернешься, звоню в полицию». «А в воскресенье вечером мы будем в безопасности в Коста-Рике», — улыбнулась Патрисия. Аляска улыбнулась в ответ, и они поцеловались. Романтический вечер удался на славу. Было свежо, но женщины сидели в тепле, прижавшись друг к другу и завернувшись в толстое одеяло. Им было хорошо. Они ели, выпили одну бутылку шампанского, потом вторую. Говорили о предстоящем путешествии. Завтра днем они улетят в Коста-Рику. Сегодня переночуют в каком-нибудь местном отеле, а завтра отправятся в аэропорт Бостона и сядут в самолет на Сан-Хосе. Около 11:30 Аляска встала, чтобы пройтись по пляжу, и долго смотрела на озеро. «Ночью оно еще красивее», — сказала она. Это были ее последние слова. Страшный удар внезапно обрушился ей на затылок. Она упала, как подкошенная. «Я ее ударила и сама рухнула на землю», — рассказывала Патрисия. «Я разрыдалась. К горлу подступала тошнота. С Эленор я реагировала совсем иначе. Я утратила способность думать. Хотела только одного — убежать. Решила оставить тело на месте и уехать. Избавилась от окровавленной дубинки, забросила ее подальше в озеро». Патрисия вдруг умолкла, словно сказала «все», потом добавила. «Вот так я ее убила. Теперь вы все знаете». «Погодите», — удивился Гэхолвуд. «У истории не хватает конца. А что с пуловером Эрика Донована и с письмом, которое нашли в кармане Аляски?» Патрисия грустно улыбнулась. «Могу рассказать, но эта постановка не моя идея. Это Аляска придумала». «Аляска?» Патрисия кивнула. «Помните, я вам пару минут назад говорила про 22 марта 1999 года, про то, как мне пришлось признаться Аляске, что я убила Эленор?» «Да, но какая связь?» «Сейчас поймете». 22 марта 1999 года. Патрисия только что призналась Аляске в гостиничном номере, что убила Эленор Лоуэлл. Аляска была в шоке. У нее началась истерика. Она то кричала, то плакала, то впадала в ярость. Твердила Патрисии: «Ты отдаешь себе отчет, что ты наделала?» Наконец Патрисия сказала: «Я это сделала ради тебя». «Не пытайся впутать меня в это все!» — крикнула Аляска. «Я тебя ни о чем не просила! Ты ее заживо сбросила в колодец! Ты чудовище!» Патрисия пыталась прижать Аляску к себе, успокоить, но Аляска вырывалась. Говорила, что ее руки убили человека. Несколько раз ее вырвало, и потом эта фраза. Она ее твердила, как заведенная: «Это неправда! Но это же неправда!» Около часа ночи, поскольку Аляска все еще не могла успокоиться, Патрисия предложила ей снотворное. Она всегда брала его с собой после трагедии 30 августа. Без него не могла спать. Аляска немного поупрямилась, потом, наконец, приняла таблетку и уснула мертвым сном. Патрисия, лежа рядом с ней, всю ночь не сомкнула глаз. Она была в ужасе. Наутро, проснувшись, Аляска прижалась к Патрисии, попросила прощения за то, что так вела себя накануне, шептала Патрисии, покрывая ее поцелуями: «Не волнуйся, больше мы никогда не будем про это говорить. Все забыто». Они долго оставались в постели. Аляска была сама нежность, повторяла, что все забыто. Но если все забыто, почему она только об этом и говорит? Патрисию снедала тревога. Она горько сожалела о том, что раскрыла свою тайну Аляске, но как еще она могла отговорить ту звонить матери Эленор? Потом Аляске вдруг пришла идея. «Дорогая, я знаю, как мы тебя вытащим. Мы устроим идеальное преступление». «Ты о чем?» — спросила Патрисия. Ей было не по себе. «Ты же знаешь, как я люблю детективы. Недавно очень даже неплохой прочитала. Историю идеального убийства. Один тип убивает жену и наводит полицейских на ложный след. Фабрикует преступника на пустом месте. Конец у романа, впрочем, довольно жестокий. Муж избегает тюрьмы, вместо него сажают одного человека из домашней обслуги, невиновного. А настоящий убийца объясняет читателю, что идеальное убийство — это не когда преступника так и не находят, а когда убийце удается свалить вину на другого». «Не понимаю, к чему ты клонишь», — сказала Патрисия. «Мы устроим так, что в убийстве Эленор обвинят Уолтера. Я возьму что-нибудь из его одежды, и мы бросим эту вещь в колодец, к трупу. Еще мы оставим на Виннелхейвене какой-нибудь след, будто он туда заезжал. Это будет уликой, и следствие доберется до его машины». «Что, например?» — спросила Патрисия. «Например, кусочек фары. Сейчас разобьем ему фару. Его машина на парковке. Мы отвезем осколки фары на парковку у дома на Виннелхейвене. Я скажу Уолтеру, что во что-то въехало. Он ничего не заподозрит. Когда 2 апреля будем уезжать отсюда, заедем в Салем. Я зайду к матери Эленор и расскажу про свои подозрения насчет Уолтера. В то лето, когда умерла Эленор, Уолтер бывал в Салеме. Все сходится. Пока я буду у них дома, скажу, что мне надо в туалет, и спрячу в комнате Эленор одно из этих писем. Я все про тебя знаю». Мать Эленор сказала, что собирается навести порядок в комнате дочери. Она наверняка найдет письмо, встревожится, расскажет про него копам и упомянет, что я ей говорила об Уолтере. Копы доберутся до него. Перед тем, как уехать из квартиры Уолтера, я там спрячу 2 других письма. Полиция подумает, что Уолтер угрожал Эленор. Все доказательства налицо. Уолтер ничего не сможет поделать. Его будут судить за убийство Эленор. Мы навсегда от него избавимся, а тебе больше ничего грозить не будет». Патрисия сидела растерянная. «Спасибо, моя дорогая. Спасибо от всего сердца, но лучше тебе во все это не ввязываться. И потом, какое отношение Уолтер имеет к Виннелхейвену? Так не пойдет. Ангел мой, мне хочется, чтобы мы просто забыли про эту историю, но, пожалуйста, конечно, мы все сделаем, как ты хочешь. Не будем больше об этом говорить никогда. Мы все забудем. Я люблю тебя. Я для тебя сделаю все, что угодно». С этими словами Аляска скрылась в душе. Как только оттуда послышался звук льющейся воды, Патрисия окаменела. Аляска пробудила в ней воспоминания о той ночи 30 августа. Патрисия вновь видела, как тащит тело Эленор к машине, как набирает прощальное сообщение и шлет его на номер мамы мобильный, слышала глухие удары о крышку багажника на заправке в Портленде. Вспоминала одурелое лицо Эленор, когда открыла багажник. звук упавшего в колодец тела. На какое-то время ей удалось все это забыть, ей хотелось забыть снова, но больше ей это не удастся. Не теперь, когда Аляска все знает. Теперь Патрисия обречена жить в постоянной тревоге. Ее свобода будет зависеть от девушки 22 лет. Как она могла быть уверена, что Аляска сохранит ее тайну? И что произойдет, если в один прекрасный день они расстанутся, если их любовь окажется лишь мимолетным увлечением? Патрисия вытерла слезы. Еще раз взглянула на их с Аляской фотографию в Нью-Йорке и заговорила снова. «Что ждет узника в тюрьме, я знаю лучше, чем кто бы то ни было». Я осознавала, что моя хрупкая Аляска может приговорить меня к жизни взаперти на нескольких квадратных метрах, к жизни полной жестокости. Тогда, 23 марта 1999 года, я постаралась вести себя, как ни в чем не бывало. Мы говорили про отъезд в Центральную Америку, говорили о нашем общем будущем. Я заставила себя заняться с ней любовью. После обеда Аляске непременно захотелось отвезти меня в очень особенное место, единственное место в Маунт-Плезент, где ей было хорошо. Она отвезла меня на Грей-Бич. Так я и узнала про этот уголок. Мы немного посидели на пляже. Мне было холодно, я первая вернулась к машине. Увидев на парковке черный Ford Taurus, на котором приехала Аляска, я поняла, что у меня нет другого выхода, ее надо убить». Мою малышку Аляску, такую нежную, само совершенство, но слишком любопытную. Я, наконец, нашла в себе то, что было сильнее любви — свободу. Я убью ее и в точности повторю все приметы идеального преступления, какие она мне недавно перечислила. Форд был не заперт. Аляска все еще не подошла, и я осмотрела кабину. Я искала какой-нибудь предмет, который можно оставить рядом с трупом, чтобы следствие добралось до Уолтера. Открыв багажник, я нашла как раз то, о чем утром говорила Аляска. Одежду. Пуловер мужского размера, наверняка принадлежащий Уолтеру. Серый пуловер с буквами «М» и «Ю». Я взяла его и спрятала у себя в машине. Через несколько секунд на парковке появилась Аляска. Я ей протянула два листка с фразой «Я все про тебя знаю». «Держи», — сказала я, — «спрячь их в квартире, но так, чтобы Уолтер не нашел, а копы, которые будут проводить обыск у него дома, на них наткнулись». Аляска ослепительно улыбнулась. «Тебе понравился мой план?» «Да». «Третий листок оставляю у себя, чтобы был под рукой, когда ты 2 апреля пойдешь к миссис Лоуэлл». Аляска была страшно горда, поцеловала меня. Обещала, что благодаря ее плану я буду в безопасности. После этого я сказала, что мне надо вернуться в Бостон, чтобы Аляска уехала. На прощание она мне сказала «Через 10 дней, не опаздывай» и покатила в Маунт-Плезент. «Как раз 23 марта», — прокомментировал Гехлвуд, когда Аляска вернулась в Маунт-Плезент, Эрик увидел ее машину на улице, подошел и попросил забрать пуловер из багажника Форда Уолтера. Эрик говорил, что первый раз спросил у Аляски про пуловер днем раньше. Потом звонил Уолтеру, и тот сказал, что пуловер у него в багажнике. Значит, 23 марта Эрик, заметив Ford Taurus, следует указаниям Уолтера. «Вот только пуловера там больше нет. Он у вас, Патрисия. Вы считали, что это одежда Уолтера?» Патрисия кивнула. «Это была моя ошибка». Когда Аляска уехала с Грей-Бич, я поняла, что через 10 дней убью ее на этом самом месте. Знаете, я в своей жизни много работала с преступниками, и все они сходятся в одном. Первый раз совершить тяжкое преступление нелегко, но оно, как черта, единожды перешагнув, дальше ее можно пересекать без всякого труда. Я не имею в виду, что убить Аляску было легко. Я хочу сказать, что легко было принять решение. Тогда, 23 марта 1999 года на Грей-Бич, я уже знала, что именно здесь убью Аляску. Мне хотелось, чтобы место было красивым, чтобы все прошло удачно. Главное, не повторять ту мерзость с Эленор, когда мне пришлось вести ее на Винлхейвен. В тот день я сделала вид, что уезжаю с Грей-Бич, но через несколько минут вернулась и стала изучать окрестности. Следуя советам малышки Аляски, я придумала свое идеальное убийство. Обнаружила лесную тропу, которая выведет меня на шоссе 21. Идеальное место, чтобы оставить осколки фары от машины Уолтера. Еще там был заброшенный трейлер, в нем можно спрятать пуловер Уолтера. Следователи без труда его найдут, и это не покажется слишком нарочитым. И письмо Аляски «Я все про тебя знаю». Его я суну ей в карман после убийства. Это наведет полицию на мысль о мести. Эрик наверняка расскажет полиции о часах Аляски. Часы свяжут Аляску, а затем и Уолтера с ограблением. А поскольку Аляска велела Эрику ни в коем случае не говорить Уолтеру про часы, круг замкнется. Уолтер попадется в мышеловку. Я вернулась в Салем, вполне довольная своим планом. В следующие дни я поняла, что обстоятельства мне благоприятствуют. Вечером 2 апреля Бенджамин читал лекцию в Кейнане. Он без конца этим хвастался. То есть я знала, что на выходных на Винлхейвене никого не будет. Мне пришла мысль взять машину Бенджамина, чтобы никто в Маунт-Плезант не приметил мою. Даже когда предусмотрел все, может найтись какой-нибудь свидетель. В четверг 1 апреля 1999 года я наведалась из Салема на остров Винлхейвен. И на пароме, который вез меня с синим Крайслером на континент, почувствовала, насколько у меня взвинчены нервы. Через сутки я убью мою милую Аляску.